Почему-то мне захотелось выглядеть красивой. Даже не могу объяснить себе это желание, но в итоге я спускалась в холл в тонком свитерке с треугольным вырезом, с волосами, собранными в высокий хвост, и в достаточно коротких джинсовых шортиках, по которым успела соскучиться. А еще у меня были подкрашены ресницы, и блеск сверкал на губах, не говоря о сияющей торжеством улыбке, которой я дарила, даже висевшие по стенам оленьи рога. «Очень смело!» — прозвучало от двери. Сонхит стоял у входа, привалившись плечом к стене и сложив на груди могучие руки. Сияние его глаз в полумраке было отчетливо видно. «Нравится?» Я остановилась на последней ступеньке и поправила вырез, натянув свитерок на груди. «Нет», — глухой злой ответ, — «без свитера мне нравилось больше». «К тому же предпочитаю видеть твою грудь в естественном состоянии, без нижнего белья», — с самой очаровательной улыбкой нагло ответила. «Предпочитай дальше, а мне нравится так». И Сонхит сорвался. Плавное, очень плавное движение, словно шагнувший из клетки хищник. И что-то мне это вот его движение напомнило. Что-то очень неприятное, и даже страх какой-то в душе шевельнулся, но... «Стой, где стоишь, Сонхит!» — достаточно жестко приказала я. «Можешь обижаться, можешь злиться, можешь вообще негодовать, но я считаю извращением заниматься сексом без любви. Или хотя бы даже просто без симпатии. А ты мне даже не нравишься, Альфа, и заметь, ты сам в этом виноват». Оборотень остановился. «Лично я иду завтракать», — весело сообщила я и направилась в столовую, больше и не глядя в его сторону. Странное дело. Когда я входила в столовую, улыбалась в два раза шире, чем до разговора с Альфой. И, видя это дело, Арида едва не пролила чай мимо моей чашки, но спрашивать ни о чем не стала. Я бы и не рассказала, если честно. «Просто зверски голодна», — созналась смотрительница. «Боюсь, вы не одиноки», — заметила Арида, спешно отводя взгляд от двери. Обернувшись назад, увидела лорда-оборотня. Он стоял в проходе, но присоединяться к завтраку не планировал. «Я уезжаю», — голос прозвучал холодно и зло. Естественно, промолчала. «Вернусь скоро». Молча села за стол, взяла тарелку и потянулась за яблочным пирогом с корицей. «Из замка не выходить», — почти прорычал Сонхейт. После такого я соизволила посмотреть на Альфу и мило ответила. «Я подумаю». Секунда, вторая, третья. «Я не шутил», — прозвучала взбешенная. «Я тоже. Лично я сама воспитанность». Арида испуганно взглянула на меня. Я же приступила к завтраку. Голодная и вправду оказалась очень-очень. И даже от мяса не отказалась, вареного и мелко нарубленного, с грибами. Спустя две тарелки и чая я обернулась. В дверях никого не было. И даже смотрительница оставила меня наслаждаться завтраком в одиночестве. Грустила ли я? Ну нет, мне все очень даже нравилось. И захватив с собой чай, я отправилась исследовать замок оборотня. Но стоило выйти в холл, как тяжелый взгляд янтарных глаз на секунду приковал к месту. Сонхит остался дома. Сидел в кабинете, который рядом с библиотекой, развернув стол так, чтобы просматривать холл, и, видимо, проконтролировать меня. «Не ушел?» — невозмутимо поинтересовалась я. «Пока нет», — последовал хмурый ответ. «А что останавливает?» — я сделала глоток чая. Сэр Сонхит не ответил, но, судя по пальцам, барабанящим по поверхности стола, Альфа кого-то ждал. Пожав плечами, я отправилась в библиотеку. Искать любую информацию, связанную с оборотнями. Войдя в мрачное помещение, поставила чашку на стол и, засунув руки в карманы, направилась к стеллажам. Глупо, наверное, было ожидать, что здесь все будет написано на понятном мне языке, и я в итоге вынуждена была просто бродить, рассматривая переплеты. «Ким!» Вздрогнув, стремительно обернулась и уткнулась носом в грудь Сонхейда. Оборотень подошел абсолютно бесшумно, а, заметив мой испуг, лишь недовольно покачал головой. «Ты не должна меня бояться, Ким!» «А не надо было подкрадываться!» Затем я услышала. «Я должен уйти, ты остаешься с Лерием». «Я остаюсь с Лерием?» — переспросила удивленно. «Да, моя леди». Вот теперь я увидела его полную торжества улыбку. «И, пожалуй, он единственный, кто сумеет удержать тебя в замке. До вечера». С этими словами лорд развернулся и вышел. Я оставалась на месте до тех пор, пока не услышала, как захлопнулась входная дверь. И вот после этого торопливо пересекла пространство библиотеки и осторожно выглянула за дверь. В гостиной никого не было, ни Ариды, ни Сонхейда, ни непонятного мне Лерия. И как-то потянула на выход. Не потому, что собиралась уйти, я не могла этого сделать из-за обещания данного зверю, а исключительно в качестве утирания носа сэру Сонхейду. Но стоило выйти из библиотеки... «Неужели я, наконец, имею честь увидеть ту самую человеческую девушку?» Вздрогнув, я огляделась и никого не увидела. «И вот в этих шортиках вы разгуливаете перед озабоченным Альфой? Да, леди, с чувством самосохранения у вас проблемы». Воздух передо мной замерцал, и из него шагнул высокий мужчина с фиолетовыми волосами. Остановился, склонил голову, пристально вглядываясь в меня, после чего весело представился. «Няня!» «Что?» «Нянька я!» — недовольно пояснил фиолетовый лорд. «Чья?» Отказывалась я верить в очевидное. «Твоя!» Мужчина тяжело вздохнул. «Обидно, да?» «Мне тоже. Но Гайард разок спас мою жизнь, так что я просто не имел права отказать». «Теперь все понятно». Протянув руку, я представилась. «Ким?» «Лерий». Мою ладонь активно потрясли. «Чем займемся?» Интересное предложение, я даже не захотела отказываться. «А можно погулять по этому миру?» Осторожно спросила, надеясь на положительный ответ. «В пределах замка, если переоденешься», — мне весело подмигнули.